Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве открыта выставка «Образы флоры». Столетиями отечественные и зарубежные живописцы сравнивали красивых женщин с цветами – розами, лилиями, нарциссами, ландышами и тюльпанами. Каждое растение на таких полотнах – символ, позволяющий узнать о характере героини, понять ее психологию. В Третьяковской галерее экспонируется картина «Портрет женщины в образе флоры», написанная неизвестным художником XVI века. Сюжетное полотно созвучно Флоре Франческо Мельци, а манера исполнения напоминает творение Леонардо да Винчи. Та же легкая полуулыбка героини, та же мягкая светотень. На картине изображена богиня цветов, окруженная растениями, каждая из которых несет свой смысл. К примеру, жасмин символизирует непорочность и божественную любовь. Плющ – верность, ветреница – искренность. Произведение демонстрируется в одном пространстве с полотнами и скульптурами 18-го середины 19 веков. Так на выставке можно увидеть изваяние прекрасной девушки с розами в волосах, созданное неизвестным мастером. Портрет княгини Екатерины Долгоруковой в образе Гебы, кисти Иоганна Лампи. Нежный портрет великой княжны Александры Павловны, исполненный Владимиром Боровиковским, а также работы Федора Бруни, Тимофея Нефа и других авторов. Экспозиция позволяет составить представление о языке цветочных иносказаний в культуре разных эпох. Выставка открыта до 1 мая. Адрес Третьяковской галереи. Переулок Лаврушинский, дом 10. Ближайшее метро Третьяковская и Новокузнецкая. В Петрозаводске уже по традиции с 1 февраля стартовал международный зимний фестиваль «Гиперборея-2017». Программа фестиваля, как всегда, насыщена событиями и мероприятиями на любой вкус. Пятый городской детский конкурс снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи». Торжественное открытие 16-го международного конкурса снежных и ледовых скульптур «Магия Гипербореи». Онежский окушок. Первенство города по подледному лову рыбы на мормышку. Ледовый танцпол, детские танцы на коньках. Это далеко не весь перечень мероприятий, выставок, конкурсов, ожидающих петрозаводчан. Фестиваль продлится весь февраль. Подробности читайте на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Названы самые удивительные археологические открытия всех времен. Список открывает Розетский камень, найденный французскими солдатами в 1799 году в Египте. На нем на трех языках выбиты идентичные благодарственные надписи, которые в 196 году до нашей эры жрецы адресовали Птолемею V. Эти тексты помогли расшифровать древнеегипетские иероглифы. Далее следует библиотека, созданная в VII веке до нашей эры в Ассирийской Ниневии по приказу царя Ашшурбанипала. В 1850-е годы археологи обнаружили более 30 тысяч глиняных табличек с клинописными текстами. Это были административные и юридические документы, медицинские трактаты, магические рукописи и литературные произведения, включая эпос о Гильгамеше. Легендарная Троя оказалась на третьем месте. Четвертую строчку занимает гробница Тутанхамона, обнаруженная в 1922 году британским археологом Говардом Картером. Она прославилась своим смертельным проклятием. Пятое место у города Мачу-Пикчу, найденного в 1911 году. Он расположен в Перу на высоте 2450 метров над уровнем моря. Мачу-Пикчу называют потерянным городом инков. В список также включены погибшие города Помпеи и Акротири, свитки Мертвого моря, ущелье Олдувай в Танзании, терракотовая армия в Китае, ледяной человек Эдци, австралопитек Люси, Кносский дворец, некрополь Сатанху в Англии, пещера Альтамира в Испании, статуи острова Пасхи, антикитерский механизм, геоглифы Наска, рукописи Войнича, пузатый холм Гебекли-Тепе в Турции, пирамиды Египта, карта из Мадаба и могила короля Ричарда III. Московские ученые установили, что первая крепость на территории современного новгородского Кремля, Детинца, была заложена примерно на 300 лет раньше, чем считалось до сих пор. Заявление об этом на межрегиональной конференции «Новгород и новгородская земля. История и археология» сделали в совместном докладе сотрудник Института археологии РАН Олег Оленников и сотрудник Института географии РАН Андрей Долгих. Ранее наиболее распространенной в научных кругах была гипотеза о том, что первые крепостные постройки в Детинце были возведены лишь в XIII веке. В течение последних лет Оленников провел раскопки у двух объектов – Владимирской башни на севере Кремля и Пречистенской арки в центре Детинца. В ходе раскопок археолог в частности обнаружил массивные дубовые бревна – которые предположительно являлись частями конструкций древних городских укреплений. Оленников предварительно датировал сооружение у Владимирской башни XI веком, а сооружение у Пречистенской арки – X веком. Для уточнения возраста бревен с них были сделаны спилы и отправлены на радиоуглеродные исследования. Исследования проводились как в Российской Федерации, так и за рубежом – по самым современным методикам и показали, что сооружения Пречистенской арки были возведены в 918 году, плюс-минус 41 год, и в 951 году, плюс-минус 27 лет. Проведенные анализы доказали, что уже во II-III четвертях X века в центре современного Кремля находилось крепостное сооружение славян, являющееся пока древнейшим из известных. Крепость новгородцы построили во времена Святослава Игоревича, который, согласно летописным источникам, княжил в Великом Новгороде в 945-969 годах, и Владимира I Святославовича, который княжил на новгородской земле в 970-988 годах. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Санкт-Петербурге 25 февраля состоится концерт «Велеславы и Лады». Это первый такого рода концерт, которым участниками становятся все слушатели. Велеслава будет петь и научит всех вокруг слышать себя, даст мастер-класс по природному пению. Лада-ведунья проведет медитацию. Вы сможете настроиться на свои родовые каналы, услышать свое сердце и просто отдохнуть душой. Место проведения – творческая мастерская квартира, Невский проспект, 130, начало 12:00. В Санкт-Петербурге 26 февраля состоится фестиваль «Хороводы России». В программе фестиваля 3000 человек в хороводах, 30 участников культурной программы при участии терем-квартета, 100 различных игр и забав в течение дня, 20 больших самоваров и чаепития, ярмарка, мастер-классы, поделки, подарки, угощения, 23 сообщества по изучению традиционных народных культур. Устроители видят предназначение фестиваля в представлении культуры русской общности и единства народов России через универсальную традиционную форму единения, хоровод и народные праздничные гуляния. Подробности читайте на сайте фестиваля. Вход на фестиваль свободный при условии предварительной регистрации. Адрес мероприятия – город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 7, время проведения с 12 до 19:00. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 6 февраля, понедельник, сессия Суздальского ведического культурного центра «Слово». Автор-соведущий Сергей Павлов. 7 февраля, вторник. Эпилепсия как системная дисфункция организма, а не болезнь. Автор-соведущий Захар Белинский. 8 февраля, среда. Двойственность мира, инстинкты и правь.